Пегати заключила меня в свои объятия, призвала благословение на меня и снова благодарила за то, что я принес ей утешение в ее горе. Таковы были ее слова. Потом она умоляла меня пойти наверх, всхлипывая, говорила, что мистер Баркис всегда любил меня и восхищался мною, и часто вспоминал обо мне, пока был в сознании, и она уверена, что если он придет в себя, то при виде меня оживится, если вообще может его оживить что-нибудь на свете. Когда я его увидел, мне это показалось маловероятным. Он лежал на кровати в неудобной позе, свесив голову и руки и привалившись к сундучку, который стоил ему стольких трудов и забот. Я узнал, что когда он уже не в силах был сползать с кровати, чтобы открывать его, и не в силах был всякий раз удостоверяться в его сохранности с помощью волшебной палочки, которую пользовался как-то на моих глазах, он потребовал, чтобы сундучок поставили на стул у кровати, и с той поры держал его в своих объятиях днем и ночью. И сейчас его рука покоилась на нем. Время и вселенная ускользали от него, но сундучок оставался на месте. И последние его слова, которые он произнес, как бы поясняя, были: «Всякое тряпье». «Баркис, миленький мой!» — бодро проговорила Пегати, наклоняясь к нему, в то время как ее брат и я стояли в ногах кровати. «Здесь мой дорогой мальчик, мистер Дэви. Благодаря ему мы поженились, Баркис. Помнишь, ты передавал с ним поручение? Хочешь поговорить с мистером Дэви?» Он оставался нем и недвижим, как сундучок, который один только и придавал его фигуре какую-то выразительность. «Он отойдет во время отлива», — сказал мне мистер Пегати, прикрывая рот рукой. Слезы стояли у меня на глазах, как у мистера Пегати. Я шепотом повторил: «Во время отлива? Здесь, на берегу, народ не помирает, покуда не сойдет вода», — сказал мистер Пегати. «А рождаются здесь только во время прилива. Рождаются на свет, когда вода стоит высоко. Он отойдет во время отлива. В половине четвертого кончается отлив. Прилив начнется через полчаса. Если он дотянет до начала прилива, то, стал быть, продержится, пока вода не начнет опять спадать, и отойдет, когда снова начнется отлив». Долго оставались мы здесь, смотря на него. Проходили часы. Не берусь сказать, какое таинственное влияние оказало на него мое присутствие. Но когда, наконец, слабым голосом он начал что-то бормотать в бреду, то, несомненно, вспоминал о том, как отвозил меня в школу. «Он приходит в себя», — сказал Пегати. Мистер Пегати прикоснулся к моей руке и прошептал со страхом и благоговением: «Кончается отлив, кончается и он. Баркис, миленький мой», — сказала Пегати. «Капе, Баркис, нет лучшей женщины на свете», — слабым голосом воскликнула. «Да взгляни же, вот и мистер Дэви», — сказала Пегати, ибо он открыл глаза. «Я только что хотел спросить его, узнает ли он меня, как он попытался протянуть мне руку и сказал внятно, с ласковой улыбкой: „Баркис, не прочь“». Был отлив, и он отошел вместе с водой. Глава 31. Утрата еще более тяжкая. Мне нетрудно было уступить просьбам Пегати и остаться до тех пор, пока останки бедного возчика не отправятся в свой последний путь в Бландерстон. Она давно уже купила на свои собственные и сбереженные ею деньги маленький клочок земли на нашем старом кладбище, близ могилы ее Милочки, так называла она всегда мою мать, и здесь они должны были покоиться. Мне приятно думать, что, проводя время с Пегати и делая для нее все возможное, в сущности, это было очень мало, я испытывал такое удовлетворение, которого и теперь мог бы себе только пожелать. Но боюсь, что еще большую радость, эгоистическую и профессиональную, я получил, когда взял на себя заботу о завещании мистера Баркиса и разъяснял его содержание. Могу поставить себе в заслугу, что от меня исходило предложение поискать завещание в сундучке. После недолгих поисков его нашли в сундучке на дне лошадиной торбы, где, кроме сена, были обнаружены старые золотые часы с цепочкой и с печатками, которые мистер Баркис носил в день свадьбы и которых ни до, ни после этого никто не видел. Серебряная затычка в форме ноги, которой он уминал табак в трубке. Игрушечный лимон, наполненный крохотными чашечками и блюдечками. По моим догадкам, мистер Баркис купил его в подарок мне, когда я был ребенком, а потом не нашел в себе духу расстаться с ним. 87,5 гиней, гинеями и полугинеями, 210 фунтов навехонькими банкнотами, несколько квитанций на акции английского банка, старая подкова, фальшивый шиллинг, кусок камфоры и устричная раковина. Судя по виду сей последний, старательно отполированный и отливавший с внутренней стороны всеми цветами радуги, я заключил, что мистер Баркис имел некоторые представления о жемчужинах, но к какому-либо твердому понятию так и не пришел. В течение многих лет мистер Баркис брал с собой этот сундучок во все свои поездки. Чтобы не привлекать к нему внимания, он прибег к такой выдумке. Сундучок, где принадлежит мистеру Блэкбою и оставлен на хранение у Баркиса до востребования. Эту небылицу он старательно запечатлел на крышке, но теперь буквы едва можно было разобрать. Я убедился, что все эти годы он, тайно накапливая деньги, преследовал благую цель. После него осталось почти 3000 фунтов. Проценты с 1000 он завещал в пожизненное пользование мистеру Пегати. По смерти его капитал надлежало разделить поровну между Пегати, малюткой Эмли и мной, или теми из нас, кто останется в живых. Все прочее имущество он завещал Пегати, назначая ее своей наследницей и единственной исполнительницей его последней воли и завещания. Я чувствовал себя настоящим проктором, когда со всеми церемониями читал этот документ и неоднократно разъяснял его по пунктам заинтересованным сторонам. Тут мне пришло в голову, что доктор Скоммонс имеет большее значение, чем я предполагал. С величайшим вниманием я изучил завещание, объявил, что оно составлено безусловно по всем правилам, сделал 2-3 пометки карандашом на полях и сам подивился, какими познаниями я обладаю. Неделю до похорон я провел за этим глубокомысленным занятием. Составлял опись переходившего к Пегати имущества и приводил в порядок дела, находясь около нее к обоюдному нашему удовольствию в качестве судьи и советчика по всем вопросам. Все это время я не видел малютки Эмли, но мне сказали, что через 2 недели состоится скромная свадьба. Я присутствовал на похоронах не в полном параде, если можно так выразиться. Я хочу сказать, что на мне не было черного плаща и развивающихся лент, этого пугала для птиц. В Бландерстон я отправился пешком с позаранку и уже ждал на кладбище, когда прибыл гроб, провожаемый только Пегати ее братом. Сумасшедший джентльмен взирал на нас из маленького оконца моей комнаты. Младенец мистера Чиллипа крутил своей тяжелой головой и таращил выпученные глаза на священника, выглядывая из-за плеча няньки. Мистер Омер пыхтел на заднем плане. Никого больше не было. Все свершилось очень тихо. С часок мы побродили по кладбищу и сорвали несколько молоденьких листочков с дерева над могилой моей матери. Тут меня охватывает страх. Облако нависает вдали над городом, к которому я в одиночестве направляю свои стопы. Я боюсь приблизиться к нему. Я не в силах думать о том, что произошло в ту памятную ночь, о том, что надвинется снова, если я продолжу рассказ. Но ведь хуже не станет, если я об этом напишу, и не станет лучше, если рука моя откажется писать. Это свершилось. Не стереть того, что свершилось, и изменить ничего нельзя. На следующий день моя старая няня уезжала со мной в Лондон по делу о завещании. Малютка Эмли проводила этот день у мистера Омера. Все мы должны были встретиться в тот вечер в старом баркасе. Хэм в обычный час приведет Эмли. Я не спеша приду пешком. Брат и сестра вдвоем возвратятся с кладбища и под вечер будут нас поджидать у камелька. Я расстался с ними у калитки, где в былые дни мне виделся Стрэп, отдыхавший с пожитками Родрика Рэндома, и вместо того, чтобы вернуться в город, прошелся по дороге в Лоустофт. Потом я повернул назад и отправился в Ярмут. Пообедал я в приличной харчевне в 1-2 милях от переправы, о которой упоминал раньше, а когда добрался до нее, день уже угасал, и наступил вечер. К тому времени полил дождь, дул сильный ветер, но за облаками пряталась полная луна, и было не совсем темно. Вскоре я очутился неподалеку от дома мистера Пегати и увидел свет, струившийся из окна. Ноги вязли в сыром песке, и, с трудом пройдя несколько шагов, я приблизился к двери и вошел в дом. Там было очень уютно. Мистер Пегати выкурил уж свою вечернюю трубку, и шли приготовления к ужину. Ярко пылал огонь, зала была выметена, стоял на старом месте сундучок, ожидая малютку Эмли. Снова сидела на своем старом месте Пегати, и вид у нее был такой, если бы не траурное ее платье, как будто бы она отсюда и не уходила. Вновь рядом с нею стояла рабочая шкатулка с собором святого Павла на крышке, сантиметр в коттедже и огарок восковой свечи, словно их никогда отсюда и не убирали. Миссис Гаммидж, кажется, потихоньку ворчала в своем прежнем уголке и, следовательно, тоже была такой, как всегда. — Вы пришли первым, мистер Дэви, — с сияющей физиономией сказал мистер Пегати. — Снимайте поскорее пальто, сэр, если оно промокло. — Благодарю вас, мистер Пегати, — ответил я, отдавая ему пальто, чтобы он его повесил. — Оно не промокло. — И то правда, — сказал мистер Пегати, щупая мои плечи. — Сухой, как щепка. Присаживайтесь, сэр. Незачем вам говорить «добро пожаловать», но все равно, — говорю от всей души, — добро пожаловать. — Благодарю вас, мистер Пегати. Я знаю, что вы мне рады. — Ну, Пегати, а ты как поживаешь, моя старушка? — спросил я, целую ее. «Ха-ха!» — засмеялся мистер Пегати, подсаживаясь к нам и с присущим ему добродушием потер руки, чувствуя облегчение после недавних забот. «Я уж ей говорю, сэр, нет другой женщины на свете, у которой, может быть, на душе спокойнее, чем у нее. Свой долг перед покойным она исполнила, и покойник это знал, и покойник сделал для нее все, что полагается, и она для покойника сделала все, что полагается, и все в порядке. Миссис Гаммидж застонала. «Веселей, мамаша!» — воскликнул мистер Пегати, но, посмотрев на нас украдкой, он покачал головой, очевидно понимая, что недавнее событие могло вызвать в памяти события, давно минувшие. «Не падай духом! Хоть чуточку развеселись, там увидишь, как веселье само собой придет! Не ко мне, Дэниел!» — возразила миссис Гаммидж. — Ко мне ничего, само собой, не придет, и оставаться мне одинокой и осиротелой. — Да нет же, — сказал мистер Пегати, успокаивая скорбящую. — Ох, не говори, Дэниел, — отзвалась миссис Гаммидж. — Не годится мне жить с теми, кому оставлены деньги. Все против меня. Лучше вам от меня избавиться. — Да как же я мог бы тратить деньги без тебя? — серьезным тоном начал вещевать ее мистер Пегати. — О чем ты толкуешь? Да разве теперь ты мне нужна меньше, чем прежде? — Я всегда знал, что здесь во мне не нуждаются, — возопила жалобно хныч миссис Гаммидж. — А сейчас мне это и сказали. Да как я могла надеяться, что во мне нуждаются, когда я женщина одинокая, осиротелая, и всем вам стою поперек дороги?